Саади, персидский поэт. В дерево, которое не дает плодов, никто не бросает камней. Толкин ин Вассермана. Зависть порождает агрессию. Салтыков Михаил Евграфович, псевдоним Николай Щедрин, русский писатель. Нет боли горше, нежели та, которую приносят за собой бессильные порывания от темноты к свету встревоженной бессознательности. Свирепость законов российских умягчается необязательностью их исполнения. Толкин ин Вассермана. Увы, едва ли не вся сатира этого вице-губернатора в разное время нескольких губерний актуальна и по сей день. Самойлов Давид, поэт. Свобода невозможна без равенства. Равенство невозможно без братства. Братство без изобилия. Изобилие без труда. Труд без сознательности. Сознательность без просвещения. Просвещение без науки. Наука без ученых. А ученые должны обладать любознательностью. В конечном счете свобода зависит от любознательности. Толкин ин Вассермана. Это одна из причин того, что современное образование нацелено на уничтожение любознательности. Сенека Луций Анней, философ. А покажите мне, кто не раб в том или другом смысле. Этот вот раб похоти, тот корыстной жадности, а тот честолюбия. Толкин ин Вассермана. Страсти надо сдерживать. Небольшая сумма, данная взаймы, делает должника другом, большая — врагом. Толкин ин Вассермана. Среди агрессоров, уничтоживших законную власть в Ливии, превративших самую процветающую страну Африки в поле кровавой войны каждого против всех, активнее всего оказалась Франция, ибо Каддафи дал Саркози очень большие по французской мерке деньги на предвыборную кампанию, и тот стал президентом. Сен-Лоран, Ив, модельер. Женщина одевается, чтобы быть раздетой. Толкин ин Вассермана. Нынешние модельеры иной раз раздевают женщин на своих показах мод до такой степени, что хочется поскорее одеть их. Сен-Симон, Анри, французский философ, основатель школы утопического социализма. Свобода для женщины может заключаться лишь в ее праве на домашнее хозяйство. Толкин ин Вассермана, а еще один из первых социалистов. Сент-Экзюпери, Антуан де, французский писатель, поэт, профессиональный летчик. В действительности все совершенно иначе, чем на самом деле. Толкин ин Вассермана. Кому только не приписывают нынче эту фразу. А ведь она всего лишь указывает, сколь различны могут быть взгляды на одно и то же. Сильвестр Артур. Помощник министра обороны США, 1962 год. Правительство имеет неотъемлемое право лгать во имя своего спасения. Толкин ин Вассермана. Заметьте, не ради спасения страны. Она интересовала Сильвестра меньше, чем его рабочее место. Смит Адам, английский экономист. Пока нет собственности, не может быть и государство, цель которого как раз и заключается в том, чтобы охранять имущих от бедняков. Толкин ин Вассермана. Это далеко не единственная цель государства. Более того, первые государства создавались для совершенно иных целей, например, для больших ирригационных работ, обеспечивающих плодородие земли, необходимое всем гражданам этого государства. Но современное Смиту государство действительно видело свою главную задачу так, как он сформулировал. Смит Адам, английский экономист. Человека и общество надо исследовать так же, как и природу. Толкинен Вассермана. Первым, кто исполнил это указание в полном объеме, стал Маркс. Результаты исследования оспаривают по сей день. Сократ, греческий философ. То, что я понял, превосходно. Думаю, таково же и то, чего я не понял. Толкинен Вассермана. Универсальная рецензия на сложный труд, особенно если считаешь эту сложность бессмысленной. Соловьев Владимир, русский философ начала XX века. Идея нации есть не то, что она сама думает о себе во времени, но то, что Бог думает о ней в вечности. Толкинен Вассермана. Как же нам выспросить у него, что есть наша национальная идея? Сталин, Джугашвили, Иосиф Виссарионович, руководитель коммунистической партии середины 1920-х годов и советского правительства в 1941-53 годах. Месть – это блюдо, которое нужно подавать холодным. Толкинен Вассермана. Эта фраза известна только по пересказам. Ее обычно трактуют как доказательство коварства. Мол, Сталин долго скрывал злые намерения, дабы застать противника врасплох. На самом же деле, откладывание злых намерений чаще всего приводит к отказу от них. Жизнь доказывает, что повод для мести не столь важен, чтобы мстить. Сталин, Джугашвили, Иосиф Виссарионович, руководитель коммунистической партии середины 1920-х годов и советского правительства в 1941-1953 годах. Надо быть очень смелым человеком, чтобы быть трусом в Красной армии. Толкинен Вассермана. В любой армии быть трусом опасно не потому, что накажут, а потому, что трус, бегущий вместо сражения, чаще всего оказывается несравненно уязвимее тех, кто держит место в общем строю. Стюарт Иаков, король, первый английский, шестой шотландский. Казалось бы, что в моих трех королевствах достаточно места, где летать мухи, а она все-таки норовит влететь мне прямо в глаз. Толкинен Вассермана. Часто сталкиваюсь с рассуждениями. Это событие слишком маловероятно, скорее всего, просто фантазия. На самом же деле, события чаще всего порождаются не случаем, а закономерностью. Просто мы ее не всегда осознаем. Вот и в данном случае, понятно, муха летает не где попало, а там, где много объедков и есть чем поживиться. Да и сам этот король известен, кроме прочего, пренебрежением к гигиене, особенно заметным при английском дворе, где в эпоху его предшественницы Елизаветы I уже распространилась привычка регулярно мыться, и даже появились ватер-клозеты, хотя и далеко не современного типа. Понятно, мухи на него слетались прицельно.